Глава 23. Приходила в себя постепенно. Сначала появился слух, а точнее шипение в ушах, словно в моей голове поселился рой пчел. Потом я стала чувствовать свои руки и даже смогла пошевелить пальцем, а через мгновение мои ссохшиеся губы разлепили чем-то холодным, и в рот полилась горькая, как настойка полыни, жидкость. Этого было достаточно, чтобы я окончательно очнулась. Отвар или яд я все же выплюнула, повернув голову на бок. Сдержать рвотный позыв удалось, а вот ругань нет. Еще не открыв полностью глаза, хрипло выматерилась. Но то скорее от неожиданности, чем из-за того, что меня пытаются отравить. И резко села на постели. Комната была просторной и светлой, с огромными окнами во всю стену. Пол был покрыт пушистым ковром, а кровать, на которой я лежала, утопая в ворохе подушек, завешена балдахином из белого бархата. Рядом с ней на низком стульчике сидела бледная светловолосая женщина. Она хлопала белыми ресницами, а я, в удивлении открыв рот, смотрела на желтую радужку ее глаз и вытянутый зрачок. Драконица, настоящая! Я едва сдержалась, чтобы не завопить, то ли от страха, то ли от восторга. Рука невольно потянулась к волосам женщины, но я тут же отдернула ее и тихо спросила: «Где я?» «В замке великого лорда, человечка». По голосу драконицы, насквозь пропитанному отвращением, было ясно, что людей здесь и правда не любят, и это мягко сказано. «Интересно только, почему меня до сих пор не убили?» «Со мной был мужчина, Эдар. Он где?» «В другой комнате». Женщина поднялась и, собрав различные пузырьки с прикроватной тумбочки в корзину, пошла к массивной двустворчатой двери. Я смотрела вслед высокой худощавой фигуре, обтянутой в стального цвета платья, и даже не пыталась спросить что-нибудь еще. Мне все равно не ответят. Оставалось только ждать. Нас хотя бы не бросили в темницу, это уже здорово. А ведь могли. Впрочем, я точно помню, что в пещере едва не лишилась жизни. Видимо, меня успели спасти. Но кто? Эдар дотащил? Дверь резко распахнулась, и в нее вошел Габар. Я от удивления чуть с кровати не свалилась. Охотник быстро преодолел расстояние от двери до меня, и я встретила в его глазах такую злость, что невольно отпрянула к спинке кровати. «Ты сошла с ума? Заявиться к великому лорду? Даже Альмира до такого не додумалась. Жить надоело!» Так сказала бы сразу еще, когда попала в этот мир. Я бы что-нибудь придумал, чтобы избавить тебя от такого подарка судьбы. Я только сейчас поняла, что глаза у Габара точно такие же, как у той женщины, которая вышла из спальни минуту назад. «Габар, твои глаза? Благодари Создателя, что я к тебе с некоторых пор хорошо отношусь. Ты, на удивление, не разорила королевство до конца, а это многого стоит. Только поэтому ты сейчас не подыхаешь в пещере, а лежишь в теплой кровати». Насчет теплой я бы поспорила. Я была одета в платье, шубу и сапоги, и мне все равно было прохладно, так же, как и в моем замке. Импровизированная балаклава, кстати, куда-то пропала с моей головы, и на постели ее не было. Слова застревали в горле, когда я смотрела в лицо охотника. Или он только притворялся им? Понимание пришло настолько внезапно, что я вскрикнула: «Ты дракон! Мамочки! Габар, что происходит? Почему ты здесь? Точнее, там, в ледяных горах? Ты шпион? Драконий шпион?» От кучи вопросов, сыпавшихся из моего рта, мужчина немного опешил. Злость из взгляда исчезла, но осталось раздражение. «На твои вопросы ты получишь ответ только когда объяснишь, что, черт возьми, ты творишь. Что ты здесь делаешь? Как Эдар вообще пошел на это?» «Я ему приказала». «Приказала? Не слишком ли ты заигралась? Тебе был выдан замок, титул, живи, радуйся, занимайся своими делами. Не справляешься, уходи на все четыре стороны». В глазах защипало от обиды. Габар был в бешенстве, и я его понимала. Но почему он говорит такие вещи? «Я здесь как раз для того, чтобы спасти то чертово королевство, которое ты мне вручил. Не по моей воле, между прочим. Разумеется, я выбрала вариант попробовать заменить королеву, а не сдохнуть от голода в горах. А теперь всеми силами пытаюсь помочь не сдохнуть с голоду жителям ледяных гор». Выражение лица Габара смягчилось. Мужчина опустился на стул и заглянул мне в глаза. «Значит так. Великий лорд знает, кто ты. Также он прекрасно знает, что настоящая Альмира погибла. Ему плевать, кто правит ледяными горами. Но он сильно разгневан тем, что какая-то человечка, да еще из чужого мира, заявилась к нему без приглашения. Откуда ты узнал, что я из другого мира? А лорд, откуда он знает? Драконам известно то, чего простым людям никогда не понять. Именно мы храним этот мир от вторжения. Именно мы помогаем переселенцам в их новой жизни. Бросайте на произвол судьбы, ты хотел сказать. Не перебивай. В Исмантуре есть и другие, как я. В Нордвиге живет пожилая графиня Закамская. Она попала к нам с земли 50 лет назад юной девчонкой. Вышла замуж за графа, у которого работала прачкой в первый же год, а сейчас доживает последние годы худо-бедно. Муж давно умер, а графство еще беднее, чем ледяные горы». Габар говорил быстро, я плохо улавливала смысл его слов, но он мне хотя бы ответил, поэтому я больше не перебивала. «Так что ты здесь делаешь? Объяснишь, наконец?» «Я пришла договориться с великим лордом о взаимовыгодном деле. Швеи нашего королевства изготавливают...» «Стоп, что?» Я похлопала глазами. «Сам просил не перебивать, а теперь делает то же самое. Я же говорю, наши швеи изготавливают платья. Ты пришла договориться с лордом о торговых отношениях? Ты в своем уме?» Обида, жалость к себе и страх перед охотником отступили на второй план, на первый вышла злость. Герцог Дрейк ушел и разорвал наши договоренности. Мне больше некуда было пойти и не у кого просить помощи. В казне за вычетом суммы на отопление осталось 60 монет. 10 из них я отдам Эдару за то, что пошел со мной, и остается 50 на все. На зарплаты, на отопление, на еду для меня и почти сотню человек, живущих в замке. Если бы мы отправились в тот же Нордвик к их правителю с этим вопросом, с которым я пришла сюда, на дорогу ушел бы месяц. И за этот месяц жители нашего королевства умрут с голоду или замерзнут. Я проговорила это четким, ровным тоном, сжимая челюсти, чтобы не повысить голос. Габар молчал, не зная, что сказать. «А теперь расскажи, почему ты живешь в ледяных горах? Насколько я понимаю, ты живешь и здесь?» Я обвела взглядом спальню, имея в виду этот замок. «Это не твое дело», — огрызнулся мужчина и поднялся. «Значит так, ты сейчас пойдешь к лорду, он тебя ждет. Веди себя максимально мягко, преклоняйся, слушай. И не перечь, тогда, может быть, он тебя отпустит. Помни, ты ему не ровня. Ты не настоящий правитель погибающего королевства, а он правитель этого мира, поняла? Я за тебя заступаться не стану. Мне моя жизнь дорога». Я медленно кивнула, борясь с желанием огрызнуться. «Преклоняться?» Зубы скрипнули против моей воли. «А Эдар? Его он отпустит?» «Не знаю», — бросил через плечо Габар, направляясь на выход. Я поспешила за ним. Дверь за нами захлопнулась, и мы очутились в широком арочном коридоре с высокими потолками. В этом замке повсюду были окна. Создавалось ощущение, что стен в нем почти нет. Очень светло. Даже глаза слепило из-за льда, сверкающего за стеклами. Метель уже закончилась, и на синем ясном небе вновь выглянуло солнце. Мы прошли несколько таких коридоров, спустились по трем лестницам, нырнули в темное круглое помещение с чем-то вроде вечного огня по центру, пересекли его и очутились в другом коридоре. Здесь не было стекол, повсюду висели канделябры со свечами, и я предположила, что мы находимся в подземелье, ну или на первом этаже, который почему-то решили оставить без окон. Ни страха, ни волнения я не чувствовала. Все эмоции словно испарились. Видимо, я уже просто устала переживать, поэтому шла за Габаром, полностью готовая к встрече с повелителем мира. Надо же было так его назвать. Я прыснула в кулак, но охотник, к счастью, не заметил. Остановился у железных кованых дверей и, замешкавшись на мгновение, обернулся ко мне. «Хотя бы просто выживи». Навалился на дверь, и она распахнулась. Нас встретила метель. Порывом ветра мне в лицо полетели колючие снежинки, закрывая обзор, но я успела выхватить взглядом обледеневшие высокие стены и каменный пол, покрытый тонким слоем снега. Ветер исчез, и я смогла, наконец, пошире распахнуть глаза. В конце промерзшей круглой залы на высоком постаменте стоял ледяной трон, а на нем восседала фигура обычного мужчины, очень похожего на Габара, только сильно моложе. Лорд не был похож на ледяную скульптуру, как я предполагала ранее. У него были черные волосы до плеч, черные глаза и абсолютно безразличное выражение лица. Мужчина лениво окинул нас взглядом, пока мы семенили к трону, боясь делать широкие шаги, чтобы не поскользнуться. Когда подошли ближе, Габар упал на колени и склонил голову. Я осталась стоять, с любопытством оглядываясь по сторонам. В зале помимо лорда находились и другие драконы. Вот они выглядели в точности, как та женщина, что пыталась напоить меня горьким отваром. Бледные, с ярко-желтыми глазами, длинными белыми волосами и стального цвета мантиях. Они стояли, не шевелясь, уставившись невидящими глазами в одну точку, и у каждого в правой руке был зажат ледяной посох. Почему-то в такой напряженный момент мне вспомнилась сказка «Морозко», и я снова прыснула со смеху. Неосознанно, так получилось. Наверное, я все-таки переволновалась, иначе не могу объяснить свое поведение. Взглядом вновь вернулась к лорду. Мужчина склонил голову на бок и пристально меня разглядывал. В его глазах мелькнуло и исчезло любопытство. «Так вот ты какая, девочка другого мира!» — тихо протянул он, а меня внезапно сковало от страха. В голосе мужчины было столько холода, что по спине побежали мурашки. «Впервые видите попаданку?» — пискнула я. «Такую бесстрашную впервые. Что привело тебя ко мне?» Я вдруг почувствовала, что у меня немного времени, и только один шанс объяснить цель своего визита. Быстро, кратко, ёмко. Иначе дракон меня и слушать не станет. «Отчаяние, мой лорд». Произнеся это, неожиданно для себя самой я упала на колени, так же, как и Габар, склонив голову. Над полом велось голубоватое морозное испарение. Рукам резко стало холодно, и я спрятала их в карманы шубы. «Отчаяние? Быстро, быстро. Ты же вроде еще месяца не находишься в Османтуре, а уже отчаялась. Чего боишься?» Я подняла голову и вскрикнула. Лорд стоял прямо передо мной и смотрел на меня сверху вниз. Как он так быстро и бесшумно оказался рядом? Мне выпала роль правителя, к ней я не была готова. Мое королевство падет от голода, а единственная надежда на спасение — вы. Простите за то, что я заявилась к вам без... Молчи. Ненавижу, когда извиняются. Ты королева, а ведешь себя как простолюдинка. Я стрельнула злым взглядом в Габара. Охотник искоса поглядывал то на меня, то на лорда, и весь сжался, скукожился. Он сказал мне вести себя именно так, но, видимо, только потому, что сам жутко боится. Медленно поднялась. Теперь между мной и лордом расстояние было всего несколько сантиметров, и мне пришлось сильно запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо. Сделала шаг назад, и морозная свежесть, которая исходила от дракона, пропала. Я внимательно рассмотрела лицо лорда. Нормального цвета кожа, точёные черты лица, тонкий нос, поджатые сухие губы. Он был нереально красив, но энергия, исходящая от него, заставляла сердце замирать от страха. Кто вообще в здравом уме соглашался выходить замуж за драконов? Та девушка, которую отдали в жены великому лорду несколько сотен лет назад, наверняка была против. Неловкое молчание затянулось. Лорд упивался моей беспомощностью, а я боялась сказать хоть слово, лишь бы меня не прогнали. То, что меня могут не прогнать и убить, сейчас волновало мало. Мне было гораздо страшнее вернуться домой ни с чем не вернуться вовсе. «Ну, расскажи, как получилось так, что твое королевство голодает? Уже разорило казну?» Возмущение, поднявшееся в глубине души, заглушило страх. «Там нечего было разорять. Альмира оставила всего сотню золотых. Ты винишь свою предшественницу?» Мужчина усмехнулся и, заложив руки за спину, обошел меня по кругу и встал за моей спиной так близко, что я ощущала его холодное дыхание на своей щеке. «Нет, ни в коем случае. Тогда в чем дело? Мы оставили ледяным горам шахту, полную различных металлов, забрав только драгоценности. У вас даже есть часть моей территории у границы, где можно добывать лед и неплохо на нем зарабатывать. Не хватает ума?» — послышался скрип зубов. «Моих. Нам некому все это продавать. Больше некому. Наслышан, наслышан. А как же герцог Дрейк? Если вы так хорошо осведомлены о делах моего королевства, то наверняка уже знаете, что герцог разорвал с нами торговые отношения». Это вырвалось из моего рта прежде, чем я успела сообразить, что говорю. В спину ударил порыв ветра, заставив меня вновь упасть на колени, а следом раздался громкий, звенящий ото льда голос. «Не смей так разговаривать со мной, человечка!» «Обидчивый какой!» Дрожа от ужаса, пробормотала себе под нос, но лорд услышал. Мгновенно оказавшись ко мне лицом, он прошипел. «Ты в доме своего повелителя. Имей хоть каплю уважения!» Выяснять, с какой вдруг радостью он мой повелитель, я не стала. И так уже наговорила лишнего. «Мне правда нужна помощь, и я не знаю, что делать». «Здесь тебе не помогут», — бросил он резко. «Благодари Габара за то, что он попросил вас спасти. А теперь забирай своего провожающего, и доброго вам пути домой. Развалишь королевство, мне же лучше. Когда мне нужны будут еще земли, я приду и подберу их. Прошу вас. Обычно меня понимают с первого раза». Раздраженно усмехнулся дракон. «Габар?» Охотник вскочил на ноги и выжидающе уставился на лорда. «Уведи ее и того человека, что с ней пришел за ворота. Дорогу домой найдут сами». Габар даже не раздумывал. Схватил упирающуюся меня за руку и потащил на выход. Я кричала сквозь слезы, просила меня выслушать, но все бесполезно. Дверь в тронный зал захлопнулась сама собой, отрезая нас от лорда, и я поняла, что это все. У меня был шанс, когда я находилась там. «Сейчас же кричи, никто меня не услышит». Габар быстро привел меня к комнате Эдара, позвал его и проводил нас обоих за ворота, а сам вернулся в замок. Я плакала, прижимая замерзшие руки. Эдар что-то говорил мне, но я не слышала. В голове билась только одна мысль. Что делать дальше? Было холодно и темно. Но я не замечала мороза, а Эдар уверенно вел нас в нужном направлении. Я упорно шла вперед, лишь бы уйти подальше от этого чудовищного лорда, и стараясь не плакать, потому что слезы застывали капельками на щеках. «Бессердечная, бездушная тварь!» — крикнула во весь голос, когда мы уже подошли к границе. Ответом мне был внезапный порыв ветра, принесший с собой осколки льда. И я, вскрикнув, перепрыгнула невидимую черту границы. Уже стоя на своей территории, мы с Эдаром посмотрели вдаль, туда, где остался замок, а после одновременно отвернулись и двинулись в сторону дома. Мы не разговаривали всю дорогу, да и говорить было не о чем. Охотник без слов понимал, что произошло, но радовался тому, что нас хотя бы оставили в живых. Обратный путь занял всю ночь. В горы мы поднялись уже, когда замерцал рассвет. Стоя на тропинке, ведущей с горы вниз, я осмотрела видневшиеся внизу дома, дым над крышами, и пыталась представить, как сообщу людям о том, что их ждет безработица и голод. «Я провожу вас в замок». Эдар подал мне руку, помогая спрыгнуть с последнего выступа, и, не отпуская, повел вперед. Но почти сразу остановился, прислушиваясь. «Что-то происходит», — пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Люди высыпали на улицу, чего никогда не было в такую рань. Многие обычно выходили из домов только ближе к обеду. Толпа, собравшаяся у одного из домов, была шумной. Люди перекрикивались, слышался плач, а потом раздалось громкое «Королева мертва!» Этот крик пронесся над домами и эхом отозвался в горах. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, заставив меня вырвать ладонь из руки Эдара и побежать к тем, кто всего за сутки моего отсутствия успел меня похоронить. Видимо, мою записку нашел кто-то из прислуги раньше, Грана, и решил, что я погибла, раз ушла во льды. «Лайфхак, как посеять панику в королевстве в короткие сроки», — выругалась я на бегу. Не заметив мальчишку, который внезапно выскочил прямо мне под ноги, я снесла его в сугроб. Ребенок быстро поднялся, глянул на меня и вытаращил глаза. «Ты в порядке?» Я с улыбкой отряхнула его старенькую тонкую шубейку от снега. Мальчишка быстро закивал, не отводя от меня взгляда. «Что здесь произошло, не знаешь?» — кивнула я в сторону толпы. «Так это... вы же умерли!» — тихим испуганным голосом произнес ребенок, бросив шокированный взгляд через свое плечо. «Там лежит ваше замерзшее тело! Его нашли сегодня утром в горах!» Конец первой книги. Читала Оля Федорищева.